ощутил легкий, почти нежный ожог в спине, в правой лопатке. Он успел повернуться, выбросить вперед автомат и упасть в высокую густую осоку на колени, и голова его еле-еле виднелась в шелестящей траве. Сокольцев, устроившись за деревом, вначале видел голову Пекарева, но потом ему показалось, что ветер усилился, трава на другом берегу заребила сильнее. Сокольцев перебежал за другое дерево. Вокруг стали уж очень сильно шлепать пули. Немцы редкой цепью в перебежку все ближе придвигались к реке. Кажется, двух или трех ему удалось срезать. Но вот он снова поймал на мушку высокую зеленую фигуру, бегущую по обезьяне, пригнувшись как-то боком, и нервное напряжение кончилось. Патронов больше не было. Сокольцев сел и стал наблюдать за немцами, прочесывающими противоположный берег. Он глядел на них, не отрываясь, и представлял, как они наткнутся на Пекарева и что будет дальше. Ему нужно было идти, но он не мог. Он был в безопасности и знал это. Немцы никогда не сунутся на холмы в лес. Он отошел от края подальше, выбрал дерево и, обрывая ногти на руках и ногах, забрался до самой вершины и стал наблюдать за противоположным берегом. Ему нужно было знать, когда немцы уйдут, и он с высокого старого клена мог хорошо это видеть, но пока он лез на дерево, он упустил из виду немцев и то, что они делали в это время, и уж совсем забыл место, где заметил последний раз Пекарева. Ему казалось теперь, что он видел его то в одном, то в другом совершенно ином месте. Противоположный берег был весь в разливе луговых трав. Немцы бродили в них почти до пояса. Вернее, они уже не бродили, а собирались в одно место на склон холма, с которого Пекарев застрелил собак. Туда же они перенесли трех убитых или раненых и долго что-то делали с ними. Сокольцев заметил среди них офицера и пожалел, что у него нет винтовки. От безоблачного, залитого солнцем неба в листьях клёна было много света и легкого непрерывного ветра. Птицы, неслышные раньше от стрельбы, теперь опять наполнили лес своими голосами. Сокольцев видел, как немцы, соорудив что-то наподобие носилок, положили на них раненых и убитых и пошли. Двое из них еще задержались на пригорке, выжидая, но затем и они скрылись. Сокольцев еще подождал, думая о том, что ранней весной, когда нет листьев, сок у клена сладкий, и хорошо было бы сейчас напиться такого кленового соку. Юркая Лазаревка села на ветку совсем рядом с ним, тут же пискнула и пропала в зелени. Сокольцев слез на землю, перебрался на противоположный берег и стал бродить по высокой траве, порой останавливаясь и говоря: «Эй, Емельяныч, где ты?» Сколько он ни прислушивался, никакого человеческого звука не было, и он начал волноваться. «Конец, наверное, Емельянычу», — подумал он. «А может, это его они с собой утащили?» Ведь не мог же он точно рассмотреть, кого они унесли на носилках. «Емельяныч!» — закричал он во весь голос, и опять никто не отозвался. Сокольцев постоял, опустился на траву и долго лежал на спине в полнейшей безучастности ко всему. Солнце рвалось в него через выгоревшие рыжеватые ресницы, и трава шелестела мягко и непрерывно. «Но это все ерунда», — сказал он себе. «И то, что я когда-то родился, и жил, и учился, и встречал женщин, а теперь вот встретил Аленку, это все ерунда. И сама жизнь удивительно нелогичная штука. Родиться для того только, чтобы состариться и уйти? Этого ведь не оправдать никакими философиями. Вот сейчас, голодный и обессилевший, он, вернее всего, чувствует, что ничем не отличается ни от этой травы, которую убьет первый же мороз, ни от этого лягушонка, вспрыгнувшего ему на грудь. Еще часа два он напрасно искал Пекарева. тот бесследно исчез, словно его никогда не было. И Сокольцев, напившись, пошел дальше один, думая о какой-то перемене в себе. Он ее чувствовал. Он понял, что боится за себя. Если бы ему сейчас нужно было вновь переправиться через реку, он бы не смог. Он даже шел, все время оглядываясь, и никак не мог перебороть себя. Что-то случилось с ним во время поисков Пекарева. И, пожалуй, в тот момент, когда он понял, что уже не найдет его, он вспомнил свое предчувствие. «Вот так и со мной может», — подумал он, — «исчезну, и все. Останется одна трава и вода и небо». «Да что же это такое?» — зло спросил он себя неожиданно при виде шевельнувшегося от ветра куста, бледнее, покрываясь потом и от этого обессиливая еще больше. Ночь была чистая и тихая. Как-то неожиданно ударил в глаза острый далекий блеск яркой синеватой звезды, название которой он не знал. Пекарев увидел ее из своего особого мира, который уже отличался и от земли, и от воды, и вообще от всякой жизни, знакомой ему, той, которой он до этого жил, и он первым делом подумал об этом. Он лежал неловко и неудобно завалившись между двумя большими кочками, поросшими высокой и густой осокой. Трава почти закрывала от него небо, и была видна всего лишь одна эта острая и далекая звезда, и он, едва взглянув на нее, по-животному сильно и полно почувствовал, что умирает, что и очнулся он, вероятно, лишь поэтому. Он лежал навзничь, под затылком и под спиной у него было сыро, и он попытался приподняться. Резкая судорожная боль в спину ударила мутной волной, и хотя он на этот раз сознание не потерял, во рту появился металлический соленый привкус и затошнило. Еще он сразу понял, что нижняя половина туловища у него неподвижна. Было такое ощущение, что у него ниже поясницы вообще ничего нет. Его охватил страх, и даже не страх, а ужас. Его руки, ощупывающие все вокруг, натолкнулись на что-то твердое. Это был автомат. Пекарев подтащил его к себе на грудь и сразу успокоился. Холодное, сырое железо рожка коснулось его подбородка, и он расслабленно и часто заморгал от неожиданной тишины, обрушившейся в него. Он вспомнил лицо матери с большой родинкой у правого уха и словно услышал над собой ее шепот. «Ну что такое жизнь?» — сказал он. «Вот и пришел ей конец. А давно ли, кажется, был мальчишкой? Болел непрестанно ангинами, и мать, измучившись, ночами сидела. Как откроешь глаза, так и видишь ее. А, впрочем, о чем это я стал думать и перескочил? О чем-то важном?» — сказал он, затаскивая в рот языком жесткую травинку и откусывая ее. «А, о жизни, я думал», — вспомнил он. «Так вот, она кончилась. И теперь уже можно сказать, что она кончилась. Это я хорошо знаю. Это уже во мне есть чувство окончания всего». «Удивительно», — добавил он, чутко прислушиваясь к себе. «И оказывается, все в жизни бывает в первый раз. Только вот многое потом повторяется, а вот это бывает однажды, хотя и в первый раз. И даже если бы меня кто-нибудь нашел и стал лечить,